Привет, это опять Гриша. Еще один день в замке, еще одна запись на диктофон. Надеюсь, кто-нибудь когда-нибудь найдет это и послушает. Что происходит сейчас? Я живу в замке в Шотландии уже несколько месяцев, и мне кажется, что тут творится что-то неладное. Я постоянно слышу, а иногда думается, что и вижу монстров. Пока что я не обнаружил ни одного, хотя совершил несколько попыток их найти. Пытался найти вампира, мумию и даже лохнесское чудовище. В прошлый раз, когда я возвращался с озера, где я искал лохнесское чудовище, я услышал какой-то рык. Я слышал его уже несколько дней, но не придавал ему особенного значения. А теперь мне кажется, что это не просто животное рычит, а оборотень. Как обычно, я не могу оставить это без внимания, а то иначе я буду сидеть у себя в замке и думать, что вокруг него ходит оборотень, так что придется отправиться на его поиски. Все, что со мной будет происходить, я, как обычно, записываю на диктофон. Слышали ли вы об оборотнях? Это полулюди, полуволки, которые раз в месяц в полнолуние из людей превращаются в страшных волкоподобных монстров. Они обрастают шерстью, у них появляется хвост и длинная морда с клыками, и они ведут себя как дикие звери. Бегают по лесам, иногда нападают на людей, а на следующий день превращаются обратно в людей и ничего не помнят. Фух. Неужели такое правда бывает? Или я снова зря переживаю? Так, ну, мне точно нужен ученый. Без полной информации с человеком-волком не совладать. Я знаю одну специалистку, она биолог, к тому же работала в зоопарке. Тата Зарубина. Думаю, она хорошо знает про волков. Напишу ей смс и попрошу перезвонить. А пока попробую получить знания сам. Если вы помните, у меня в замке есть прекрасная библиотека, и сейчас я воспользуюсь ей, чтобы почитать книги о фольклоре. Потому что образ оборотня вообще взялся из древних легенд, мифов и фольклорных рассказов. Рассказы о людях, превращающихся в самых разных животных, есть по всему миру. А про людей, превращающихся в волков, везде, где есть волки. Их часто называют термином ликантропы. По-гречески это значит «человек-волк». Раньше волки были очень опасны для жителей небольших городов и деревень. Их боялись по всей Европе. Голодные волки нападали на скот, а в редких случаях, например, загнанный волк, чтобы защититься, и на людей. Например, в конце 18 века французскую провинцию Живодан терроризировал страшный зверь, которого свидетели описывали как «похожего на волка». И он атаковал жителей провинции. Очевидцы рассказывали, что видели большое чудище. Что-то вроде волка, но размером с лошадь. С широкой грудью, длинным хвостом с кисточкой на конце, как у льва, и большущими клыками. Никто до сих пор не знает, что именно это было за чудовище. Поскольку в европейских лесах жили опасные волки, неудивительно, что люди верили и в оборотней тоже. Слишком уж умными и хитрыми им казались волки, чтобы допустить, что это обычные животные. Тем более, что некоторые люди даже признавались, что они умеют превращаться в волков. Многие, правда, делали это под страхом пыток. Таких поверий было много в Европе. В средние века и в новое время в Германии, Франции, современной Швейцарии и других европейских территориях было много историй об оборотнях. О них рассказывали как о чем-то реальном. А еще даже проводили суды над людьми, которые заявляли, что они оборотни. Например, в 16 веке в Германии жил фермер по имени Питер Штумп. Он жил в регионе вокруг городка Бетбург. И там начали пропадать животные. Козы, овцы, а потом и люди. Штумпа поймали и арестовали, и обвинили в том, что он их убивал. А он под пытками рассказал, что вообще занимался черной магией, и у него был волшебный пояс, который он надевал и превращался в страшного зверя. И поэтому мог совершать преступления, не вызывая подозрений. Жутко. Так, это я прочитал про Европу. Но вообще есть еще и славянский фольклор. Может быть, мой оборотень поехал в Шотландию вместе со мной из России? Почитаю, что думали славяне. У славян, в первую очередь на западе России, в Белоруссии и в Украине, тоже, кстати, полно своих историй об оборотнях. Они, правда, немного отличаются от западноевропейских и тех, которых мы знаем из массовой культуры. Славянские оборотни называются словом волколаки и выглядят просто как волки. Волколаки бывают в фольклоре двух типов. Либо это колдун или ведьма, которые обратились в волка по собственному желанию. Или наоборот, несчастный человек, которого заколдовали, и теперь он не может превратиться обратно. Способов превратиться в волка в славянских рассказах много. Например, как и в европейском фольклоре, как вот у Питера Штумпа, можно надеть специальный волшебный пояс. Или взять нож, воткнуть его в пень и перекувыркнуться через него. Тогда превращаешься в волка. Чтобы снова стать человеком, надо просто перекувыркнуться обратно. Правда, если кто-нибудь придет и вытащит нож, то беда. Превращенный навсегда останется волком. Удивительный способ. Может, и мой оборотень, который в замке славянский. Надо будет поискать пень с ножом. Важно, что всякие свойства оборотней, которые мы знаем из культуры, например, то, что оборотничество передается как болезнь через укус, это на самом деле свойства не из фольклора. Они появились в кино. Так что думаю, что мне стоит посмотреть еще несколько фильмов. Поэтому пойду из библиотеки в комнату с телевизором. О, опять слышу вой. Не успокаивается. Нет, точно надо разобраться. Если вы слышали мои предыдущие записи, то, наверное, вы помните, что моя бабушка – заядлая любительница кино. И, кажется, особенно хорроров. Поэтому здесь большая коллекция DVD-дисков, и про оборотней тут тоже что-то есть. Лондонский оборотень, волк, сумерки, оборотень, в компании волков, вой, ну и коллекция. О, Человек-волк. Это классика. Пожалуй, посмотрю. Нашли что-нибудь? Следы животного. Волка. Это фильм про аристократа из Уэльса, который возвращается на родину после долгого отсутствия, и там его кусает оборотень. Он сам превращается в оборотня и начинает нападать на людей по ночам. Он плохо помнит, что он делает в состоянии оборотня, но постепенно вспоминает, и ему становится очень стыдно. Из-за этого зверя я теперь никому дверь не открою. Зверя кто-нибудь видел? Я не верю в него. Странно, что до приезда Ларри Толбота не было никаких убийств. Я думаю... Прекратите, миссис Уильямс. Вы знаете, что это клевета. Я знаю, что я знаю. Вы бы видели, как он посмотрел на меня в магазине. Просто зверь. Он готов был растерзать меня. Вот такой оборотень, которого мы с вами знаем, который даже на волка не похож, а скорее на мохнатого человека или волка на двух ногах, это поздняя придумка. Как обычно, все началось с готической литературы 19 века. Про людей-волков было много романов и рассказов. Это был популярный образ, сочетание человека и зверя. Про оборотня писал даже Александр Дюма, ну тот, который писал про трех мушкетеров, в романе «Предводитель волков». Там рассказывается про несчастного башмачника, который встречается с говорящим волком, который ходит на двух ногах. И этот волк помогает ему исполнять всякие темные желания. А еще дает башмачнику способность управлять волками. Но укоренился знакомый нам с вами образ в кино, особенно в фильмах ужасов знаменитой американской студии Universal. В 1935 году у них вышел фильм «Лондонский оборотень», а в 1941-м тот самый «Человек-волк», которого я только что посмотрел. Герой «Человека-волка» против своей воли при полнолунии превращается в волкоподобного монстра, а в конце его побеждает при помощи серебра. Как это часто бывает, образ из фильма Universal заменил фольклорный. В фольклоре у оборотней много разных разновидностей, они по-разному превращаются в волков, но в современной поп-культуре мы знаем в первую очередь вот такого оборотня, который превращается при полной луне и свое проклятие оборотня передает другим через укус. Что я понял из этих фильмов и книг? У многих историй об оборотнях есть одна общая деталь – как от них обороняться. Считается, что оборотни боятся серебра, поэтому их побеждают серебряными пулями или другим серебряным оружием. Серебро вообще традиционно во многих культурах считалось чистым металлом, которого боится разные нечистые силы и всякие чудища. Так что оборотни тут не исключение. Я точно знаю, где в замке есть серебро. На кухне. Пойду туда. Так, я нашел серебряную вилку. Надеюсь, ее хватит. Спускаюсь туда, где, как мне кажется, сидит оборотень. Ой, Ответ на мою СМС. Тата Зарубина готова со мной поговорить. Ну, сейчас ей позвоню. Алло. Тата, привет. Привет. Мне бабушка оставила в наследство замок в Шотландии. Я сюда переехал, и теперь мне кажется, что тут водится оборотень. Я слышу странный рык и вой. В замке? В замке, да. Ну, или около замка. Около замка кто-то бродит, и мне кажется, что воет на Луну, потому что сегодня как раз полнолуние. Понятно. Во-первых, мне кажется, оборотень — это довольно экзотическое предположение. Вообще-то оборотни — это кто такие? Это люди, которые во что-то превращаются. И если порассуждать о том, бывает ли такое, то надо начать с того, что вообще-то превращения в природе бывают. Я так и думал. Да, про какие превращения я говорю? Про то, что какое-то живое существо может практически полностью поменять свое тело. Это довольно трудно представить, но такое действительно бывает, например, с насекомыми, которые превращаются из какого-нибудь красненького червячка, который живет в иле в воде, в комара, который летает и кусает нас. Или из маленькой зелененькой гусенички, которая съедает какие-нибудь полезные растения, которые мы сажаем в саду, в прекрасную бабочку. То есть действительно полное перевоплощение. Полное перевоплощение, когда живому существу нужно сначала разобрать свое тело, а потом построить заново. Вот. Это не только с насекомыми происходит, это происходит и с живыми существами, которые устроены посложнее. Ну, ты наверняка знаешь про головастиков, которые вообще-то плавают в каких-то лужах и прудах и озерах, похожи на рыбок, а потом у них вдруг отваливается хвост, отрастают ноги, вообще все меняется внутри. И хоп, они превращаются в лягушку. Да, кстати, они здесь квакают у меня по ночам. Они очень красиво квакают иногда, прям поют. Вообще такое случается. Еще, например, иногда даже люди считают, что личинка и взрослое существо — это вообще разные, не имеющие друг к другу отношения организмы, разные виды. Вот так было, например, с личинками миног. Миноги — такие водные существа. У них длинное вытянутое тело без чешуи, такое немножко червеобразное, и круглый рот. И взрослые миноги обычно, как правило, ведут паразитический образ жизни. Они присасываются к рыбам и их едят таким образом. Вот. А их личинки, они называются пескоройки, и они совсем не похожи на взрослых миног. Живут часто в других местах, закапываются в ил и ведут совершенно другой образ жизни. И вот люди долгое время считали, что это совершенно разные виды, и только уже, мне кажется, в самом конце 19 века поняли, что они имеют друг к другу отношение. Вот, то есть это я все к тому, что действительно некоторые живые существа умеют во что-то превращаться. Ага. Так. Такое бывает, но не у людей. У людей такого не бывает. Поэтому я с большой степенью уверенности могу сказать, что оборотней не существует. Даже если бы такие превращения могли бы происходить с людьми, если бы у них были бы, например, личинки маленькие, какие-нибудь не похожие на них совсем, то, скорее всего, они бы сначала были бы личинками, потом бы превращались в какое-нибудь другое существо взрослое, может быть, совершенно не похожее на свою личинку, но вряд ли бы эти превращения могли бы происходить туда-обратно несколько раз и так далее. То есть оборотней не бывает. Но как же так? Почему про них столько рассказывают? Про то, что люди превращаются в волка, воют на Луну. Откуда тогда вообще пошли все эти рассказы? Ну, рассказы эти пошли, это какая-то история мифологическая. Вообще-то бывают такие и у людей состояния. Иногда их психологические нарушения проявляются таким образом. Довольно редко бывает, но случается, что люди действительно считают, что они стали оборотнями и превратились в какое-то животное. Совершенно, кстати, не обязательно в волка или в собаку. Бывают самые разные в этом смысле фантазии у людей. Они могут считать, что они стали кошкой или лошадью. И они очень сильно как бы начинают в это верить по-настоящему, вести себя соответствующе. Например, если человек вообразил, что он стал волком, он начинает выть и бегать на четвереньках. Но шерсть у него не растет при этом. Шерсть у него не растет, нет. Но при этом он может начать себя вести довольно агрессивно, пытаться кусаться и... То есть пытаться как-то имитировать волчье поведение. Вот. Но это, как правило, такие проявления каких-то нарушений психики. А это лечится? Ну, это, поскольку не самостоятельная болезнь, это бывает проявление разных болезней психики, но иногда тогда нужно лечить саму болезнь, и если человеку станет лучше, то он выйдет из этого состояния. Но интересно, что я вот читала, что были исследования про то, что в этом состоянии у людей изменяются активности тех участков мозга, которые отвечают за восприятие формы тела. И, судя по всему, люди в таком состоянии действительно ощущают себя не как человек. То есть они ощущают, что у них тело по-другому устроено. То есть как бы они действительно считают, что они, наверное, какое-то животное. Звучит страшно. Но хорошо, что это бывает редко. Это бывает редко, и это проходит все-таки. Понятно. То есть ты считаешь, что метод в замке рычит не оборотень? Да, так что, мне кажется, этот вопрос можно исследовать дальше. Ладно, Тат, я пойду посмотрю, а потом напишу тебе, кто это был. Спасибо тебе огромное. Будь, пожалуйста, аккуратен. Спасибо. Спасибо Тате, что все мне объяснила. Мне стало гораздо легче. Видимо, мне нечего бояться. Выкину вилку и пойду все-таки посмотрю, что это были за звуки в подвале. Что у нас тут? Это просто котельная? А, точно, у меня же в замке есть отопление и водопровод. Видимо, свистел и кряхтел старый бойлер, в котором нагревается вода. И я решил, что это вой и рык. Буду знать. Приму в честь этого ванну сегодня с бомбочкой. Все, больше никогда не поверю, что у меня в замке кто-то есть, и не буду мучить ученых. Ой. Что это там за странное свечение? Ни минуты отдыха. Придется пойти посмотреть, что это. Но, наверное, уже в другой день. Это четвертая запись, которую мы нашли. Хорошо, что у Гриши Пророкова пока все в порядке. Но что будет дальше? За его приключениями следят расшифровщица Диана Юсупова, фактчекерка Полина Семенова, редакторка Ася Терехова, звукорежиссер и композитор Дима Гудничев и выпускающий редактор Сережа Дмитриев. Этот подкаст выходит раз в две недели по пятницам.